в день, когда я открываю свое бунгало в Мангесеку. Такие проекты и планы могут обмануть только растяп. Она пробегает взором панораму зданий, заводских труб, домов и дорог. Какой ужас! Если вы, Асканио, действительно любите Агресты, как я полагаю, то бросьте эту затею. Поблагодарите Бога за то, что мы имеем сейчас. Кажется, мало, на самом же деле много. Вы меня удивляете. Вы, добившиеся освещения от гидроэлектростанций, освещение — это одно, загрязнение окружающей среды — другое. Вы умный человек и должны понять, если бы это производство могло обосноваться в другом месте, оно не полезло бы в эти края. Может, вы ждете моей поддержки? Знаете, что я категорически против. Не рассчитывайте на меня. Асканио пытается приводить всякие доводы, повторяет слова милейшего доктора и Розалва Лусены, но Тиета обрывает его. «Не растрачивайте свое красноречие. Вам все равно меня не убедить. Вы мне очень нравитесь, но еще больше я люблю Агресты. Обожаю Мангесеку». «Я люблю Агресты иначе, дон Антониетта». В его голосе зазвучали нотки Розалва Лусены. «Я администратор. На мне лежит ответственность за город. Так пребывайте со своей ответственностью. Я же остаюсь при своем мнении. Приберегите свои картины и речи до Агресты. У меня сегодня совершенно особый день. Я не хочу слышать о ссорах и спорах. Хочу большой радости. Отправляйтесь прогуляться с Леонорой. Она еще не была в Сако, плохо знает Мангесеку. Покажите ей все. Пользуйтесь, пока не поздно, Асканио. Ведь остается уже мало времени». Она думает о Рикардо, повторяет шепотом. «Очень мало». Наступает перемирие последнее. Лица, однако, не проясняются. Тиета сохраняет в памяти железобетонный пейзаж, изображенный на рисунке, здания заводов, трубы, домики техников и администраторов, общежитие для рабочих. И дальше, близ холмов, роскошный жилой дом, предназначенный, несомненно, для директоров компании. Железобетон заменит тут кокосовую рощу, землю покроет асфальт. Хижины будут снесены, селение перестанет существовать. Вместо рыбачьих лодок появятся грузовые суда. Не будет ни крабов, ни рыбы, ни рыбаков. Радостное настроение и удовлетворение, с которым Асканио начал утреннюю проповедь относительно заслуг Брастанио, покидают его. Что подразумевает дона Антониетта, упомянув о малом времени, которое нужно хорошо использовать? Имеет ли она в виду сооружение завода с неизбежными изменениями в пейзаже Мангесеку или неизбежность возвращения ее с падчерицей в Сан-Пауло? Мачты с проводами от гидроэлектростанции уже достигли границ муниципия. Дона Антониетта права. Времени действительно остается мало для стольких дел. Тиета была занята варкой кофе, когда услышала шум моторки Пирики. Она оставляет гостя одного, бежит на берег встретить Рикардо. «Леонора проснулась, она позаботится о вас». Из моторки выходят дона Кармазина и Элиза, а Рикардо не приехал. Тиета получает и читает записку от племянника, который обожает и скучает, комкает бумажку, бросает на песок. Почему он не оставил инвентаризацию заботам падре и богомолок? Как мог не явиться на празднество по случаю открытия загона, дома, который они вдвоем построили, для стен которого вместе месили глину? Разве он забыл, что новая кровать из баригуды тоже поджидает их? Тиета не представляла себе, что когда-нибудь будет ревновать кого-то к храмам и алтарям, церковным службам и молитвам. Какая насмешка! Дона Кармазина тащит ее в тещину лачугу поискать команданта. На кухне дона Лаура руководит приготовлением завтрака. Элиза идет помочь ей. На веранде дона Кармазина и команданта требуют сообща немедленного возвращения Тиеты в Агресты для сотрудничества в сборе подписей против планов Брастанио. «Я попросила Асканио, и вас также прошу избегать сегодня споров насчет завода. Хотелось бы не испортить праздника. Ладно, обещаем не спорить.